Энди. Мияги. Что в этот раз? Что эти песни несут за собой? В чем их особенность, парень? Я не спешу заработать на ламбо. Я на педалях отваленных. Наблюдаю за сонными клумбами. В лужах размытые тени. В сумерках лунтика байки из рэпа. Дети забыли реальность. В ночь мои нигеры сидят на студиях. Делают бенгеры. Мои ребята творцы. Мои ребята на левеле. Души давит этот сити. Ты тоже слышал эти крики. Время делать жаркий стиль. Я дома с рэпом, это моя обитель. На улицах с редкими видами. Я особо не знают пощады. Слушал их музыку, там только флекс и забава. Там ничего кроме смрада. Я разрядил всю обойму, пожаловал в гости. Смотрите, какой нехороший. Все, что порой наблюдал, утекло. Пьяные дебоши. Разбитая посуда. Я снова на изменах. Я снова дрался с тенью. Я снова не потерян. Гулянки по районам. Скитания и мысли. Однажды будет шум. Однажды будет виск. You found me in a place where everyone survived. Take your chance, take your chance. All you need to rise on me. In your mind, in your hands. Don't forget, don't forget. Place where everyone survived. Take your chance, take your chance. All you need to rise on me. In your mind, in your hands. Don't forget, don't forget. Форсы привели меня на район, где перенимал жаргон, где перемывали кости. Зато что говорить не резон. Война, баритон, мир по рукам, лайки, репосты. Не забирайте мой саунд, не забирайте мой саунд, не забирайте мой саунд. Не забудьте мать, байки, словно растаман завес. Меня находим в этом соте, наша банда антистресс. Я потерялся в облаках. If you born in a place where everyone survived, take your chance, take your chance. All you need to rise on me. In your mind, in your hands. Don't forget, don't forget. If you born in a place where everyone survived, take your chance, take your chance. All you need to rise on me. In your mind, in your hands. Don't forget, don't forget. Oh!